Глава 53. Гости из семьи Цзо. В гравитационной комнате Шиян стоял вверх ногами на среднем пальце левой руки, прислонившись к гравитационному столбу. Через четверть часа он перешел на безымянный палец. Каждые 15 минут он поменял пальцы и повторял процесс снова и снова. После одного круга Шиян сидел на земле, весь в поту. Он вытянул левую руку и выпустил немного негативной энергии из меридиан. Сгусток белого дыма растянулся по его руке и плавно летал перед ним. Шиян стал управлять ци в пальцах, а затем впрыснул немного в белый дым, парящий перед ним. Глубокая ци извивалась, как змея в белом дыму. Ци и белый дым начали сливаться, формируя маленький водоворот, в котором вспыхнула сила притяжения. Как только появилась сила притяжения, пространство водоворота исказилось. Воздух поблизости был втянут в водоворот, и было ощущение, что окружающее пространство слегка уменьшилось. Глаза Шияна засияли, глядя на небольшое поле. Он старался почувствовать всю силу поля, вводя в него ци. Но это лишь ослабило его. Шиян смутился. После недолгого размышления он выяснил причину происходящего. Шиян прекратил вводить глубокое ци и влил немного белого дыма в окружающее поле. Ослабленное поле сразу стало сильнее. Шиян пристально смотрел на поле в течение 10 секунд, а потом отозвал обе энергии из поля. Поле сразу же исчезло. Благодаря этому эксперименту Шиян понял, что для правильной работы поля высвобожденное количество обоих типов энергии должно быть сбалансировано. Если количество одной энергии будет больше другой, то это лишь ослабит поле. Только найдя баланс между энергиями, можно высвободить весь потенциал поля. Последние дни Шиян посвятил всего себя двум навыкам – убийственные пальцы и гравитационное поле. Он тренировался почти все время. После месяца мучений он добился значительного прогресса в убийственных пальцах. Теперь он может стоять на каждом пальце 15 минут. Его пальцы становились все тверже и даже издавали звук металла после удара в режиме окаменения. Когда он заканчивал тренировку убийственных пальцев, то сразу же приступал к гравитационному полю. Он не тратил все силы на поле, а просто использовал по чуть-чуть каждого типа энергии для полного изучения гравитационного поля. Хоть размер поля был маленьким, он действовал так же, как и большой. После многократного использования гравитационного поля, он много о нем узнал. Чем больше он изучал гравитационное поле, тем более глубокое понимание этого навыка он получал. В нем было скрыто много истин. Просто изучая этот навык, Шиян также получал некоторое представление о законах Вселенной. Сидя, скрестив ноги, Шиян глубоко задумался. Крак! Дверь гравитационной комнаты открылась. Хан Джун зашел в комнату и сказал: «Брат Ян, глава семьи попросил проводить тебя в гостиную». «Гостиную?» Шиян нахмурился. «Он же запретил мне покидать гравитационную комнату. Пришел важный гость». «Цзо Сю пришел с Цзо Ши», объяснил Хан Джун, стоя у двери. «Цзо Сю провожает Цзо Ши к ее учителю, Чи Сяо, в облачные горы. Мимоходом они заскочили к нам в гости, чтобы обсудить предстоящий турнир». Семья Цзо была одной из пяти крупнейших семей торгового союза, равная по силе семьи Ши. Семья Цзо обладает боевым духом тени. Он создает клона. Многие сильные воины семьи могут создавать по 7-8 клонов. Эти клоны могут свободно двигаться и выполнять различные действия. Член семьи Цзо, обладающий духом тени, будет находиться в выгодной позиции с самого начала боя. Противник атакует по ошибке клона, что позволяет воину Цзо совершить легкое убийство. Боевой дух тени хорош не только в бою, но и при побеге. Если воин Цзо в опасности, он может создать несколько клонов и направить их в разные направления. Если противник один, то он выберет одно направление и последует за клоном. Как только он догонит клона, то поймет, что его провели, но настоящее тело будет уже далеко. Если противнику повезло и он побежал за реальным телом, то можно создать еще клонов и заставить противника бежать за одним из них. Противник быстрее помрет, чем отличит реальное тело от клона во время преследования. «Хорошо», – небрежно кивнул Шиян, поднялся с пола и вышел из гравитационной комнаты. «Пошли». «Брат Ян, ты не собираешься принять сперва ванну?» Хан Джун прикрыл нос одной рукой, а другой отмахивался. «От тебя воняет». «Не, я все равно быстро сюда вернусь. Ты не хочешь оставить Цзо Ши хорошее впечатление о себе?» Хан Джун посмотрел на него со страшным выражением лица. «Цзо Ши, известная своим талантом в торговом союзе. Тянь Сяо, Тянь Лу и другие молодые парни давно вертятся вокруг нее. Ты не хочешь произвести на нее впечатление. Зошим, яркая вспышка мелькнула в голове Шияна. Неожиданно он почувствовал легкую горечь в сердце. «Ну, есть кое-что между мной и этой девушкой». «Точно!» – Ханжун ухмыльнулся. «Вы родились в один день. Твой дед и Цзосю почти обручили вас, но на третий день после рождения дух Цзоши пробудился, а твой нет. Тогда обе стороны решили забыть о помолвке». Ханжун помолчал немного и вздохнул. «Это вполне естественно. Цзоши сразу пробудила свой дух, а ты нет. Это означало, что ты не будешь успешен, как воин. Семья Цзо не позволила бы выйти замуж Цзоши за обычного человека. Да и семья Ши не могла воспользоваться этим. Такие вот дела». Шиян был разбужен от воспоминаний речи Ханжуна. Стоя на месте, Шиян медленно перебирал фрагменты из памяти. Тот парень, оказывается, был сентиментальным. Цзоши невероятно талантлива и умна, но слишком ленива. Ее чуть ли не пинками заставляют работать. Тем не менее, в 17 лет она на втором небе человеческой сферы. Еще одно чудо торгового союза. Ханжун вздохнул и покачал головой. «Эта сволочь, Цебэй Минг, потом и кровью добился второго неба человеческой сферы, 17. А Цзоши дурачилась и спала почти все время. Я думаю, она терпеливее Цебэй Минга». Шиян лишь молча хмурился. Он чувствовал небольшую печаль в сердце от одного упоминания про Цзоши. Покопавшись немного в памяти, Шиян обнаружил, что предыдущий хозяин тела был влюблен в Цзоши. Цзоши была очень ленива, она не любила тренировки, но любила искусство, природу, чайные церемонии, астрологию и так далее. Ее увлечения были разнообразны. Она почти не тренировалась, но с легкостью достигла второго неба человеческой сферы. Кроме удивительного таланта, она была очень красива. Предыдущий хозяин тела влюбился в нее с первого взгляда, но не мог ей признаться, так как знал, что с его нулевым талантом он ей не пара. Типичная безответная любовь. «Ну...» После недолгой раздумий Шиян улыбнулся. «Так эта девчонка гений?» «Безусловно». Ханжун кивнул. «Иначе Чи Сяо с Облачных гор не взял бы ее за обучением 3 года назад. Чи Сяо – эксперт небесной сферы. Таких очень мало как в торговом союзе, так и в империях огня и божественного благословления. Поговаривают, что он даже надрал задницу Шань Бэй Мингу». «Угу». Равнодушно кивнул Шиян. «Ну так мы идем?» «Ты все-таки пойдешь? Не хочешь нормально одеться?» Ханжун горько улыбнулся. «А зачем? Она имеет защиту Чи Сяо и Цзо Сю, да и поклонников у нее уйма, так что вряд ли у меня будут шансы. Не хочу тратить время».